«Не давала», — ответила Параша. «Как же так? Нельзя без того. Надо обряд соблюсти. Спокон веку на самокрутках так водится», — говорила Фленушка. «По-настоящему надо, чтоб он силой у тебя их отнял». «Да куда ему в охлаку? Пентюх, как есть пентюх, противно даже смотреть на непутного». «Отдам, коли надо», — лениво промолвила Параша. «Седни же отдам. Гулять-то во вражек пойдем?» «После венца нагуляешься», — резко ответила Фленушка. «Не до гульбы теперь, без того хлопот по горло. Наверх ступай, в светелку, Ваську пришлю туда». «Да недолго валандайтесь, могут приметить, а то Никанора суетиться зачала. Молви Маруха саратовцу, напоил бы опять ее хорошенько». «Так я наверх пойду», — процедила сквозь зубы Параша и пошла из горницы. Только что вышла она, Фленушка глянула в окно. Василий Борисович с саратовцем через обительский двор идут. «Беги к ним, Марьюшка», — торопко сказала она головщице. «Сеньке насчет Никаноры, молви, поил бы, а Ваську ко мне». Пошла головщица из горницы, вскоре Василий Борисович пришел. «Что, непутный, шатаешься, разгуливаешь? А того нисколько не понимаешь, что тут из-за тебя беспокойство». Такими словами встретила московского посланника Фленушка. «Ох, искушение!» — глубоко вздохнул Василий Борисович, отирая платком распотевшее лицо, и сел на диван. «Ну, что скажешь?» — став перед ним и закинув за спину руки, спросила Фленушка. «Не знаю, что и сказать вам, Флена Васильевна», — жалобно ответил Василий Борисович. «В такое вы меня привели положение, что даже и подумать страшно». «Что ж ты, на попятный, что ли?» — скрестив руки на груди и, глядя в упор на Василия Борисовича, вскликнула Фленушка. «Назад ворочать? Нет, брат, шалишь, от меня не вывернешься». «Ох, искушение!» — едва слышно промолвил совсем растерявшийся Василий Борисович. «Отлынивать!» — громче прежнего крикнула на него Фленушка. «Да нет!» — робко отвечал Василий Борисович. «Нет! Куда уж тут отлынивать? Попал в мережу, так чего уж тут разговаривать? Не выпрыгнешь!» «А все-таки боязно, Флена Васильевна!» «Речи о том, чтоб не было, слышишь?» — повелительно вскрикнула Фленушка. «Не то знаешь Самоквасова? Справится! Ребер, пожалуй, не досчитаешься!» Вздохнул Василий Борисович. «Наверх ступай, невеста ждет. Возьми у нее кольцо да ленту из косы. Силой-то посмеешь ли взять?» «Как же это возможно, Флена Васильевна? Вдруг силой?» Робко проговорил Василий Борисович. «Ну, ступай, ступай!» — крикнула Фленушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только, договорил свое искушение. Петр Степанович совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день после черствых именин, когда привелось ему и днем, и вечером подслушивать речи девичьи, получил он времечко тайком поговорить с нею. Самоквасов был прямой человек, да и Фленушка не того десятка, чтобы издалека до обходцем можно было к ней подъезжать с намеками. Свиделись они средь бела дня в рощице, что подле кладбища росла. Встретились ненароком. Стал Самоквасов перед Фленушкой, сам подбочинился и с усмешкой промолвил ей: «А вечерашний день, каких див я наслушался! А ты лишнего-то не мели, нечего нам с тобой конетелиться. Не сказывай обиняком, режь правду прямиком», смело глядя в глаза Самоквасову, с задором промолвила Фленушка. «Вечер, когда Дарья Никитишна сказки вам сказывала»,